Дежков вышел из комендатуры, встал на четвереньки в снег, так и стоял, тер лицо снегом, но на этот раз не помогло. Он ел снег, откусывал от Наста большие куски и жевал. Комиссар Коконов вышел на крыльцо вслед за ним, посмотрел на Дежкова, как тот кусает Наст, ушел к себе в кабинет. Дежков стоял на четвереньках долго, пока не замерз, а затем поднялся на ноги, пошел в избу. Панчиков спал на печи, свесив вниз руку. Додонов с Успенским пили чай. Сергей Дежков сел на койку, поговорил с Успенским. Тот сидел на табурете и ел хлеб. Успенский всегда умел найти еду, а найдя, сосредоточенно ел, ни на что не отвлекаясь. «Что такое?» — спросил Успенский, не глядя на Дежкова. «Я хлеб достал, вот ем». «Ты какие лагеря под Ржевом знаешь?» «Под Ржевом? Лагеря?» Не отвлекся от хлеба и вопроса не понял. «Все места, которые знаешь, мне назови. Все лагеря, которые построили фашисты. Все лагеря вокруг Ржева, куда русских увозят. А тебе зачем? Ты чего дрожишь? В печке ближе садись». Еще человека в лагерь попал. В Германию могут угнать. Запросто угонят. То здоровые, они всех гонят. Этих штат-лагов знаешь сколько? Про Могилевский лагерь рассказывают. Так это далеко. Про Слуцкий лагерь говорят. Но это уже в Белоруссии. А самый большой лагерь в самом Ржеве. Про Сычевку тоже рассказывают, но в Ржеве самый большой. Дежков карту знал хорошо. Он соображал, как идти. «У тебя вид нездоровый, Серега». Успенский, городской житель, произнес словосочетание «нездоровый вид», совсем как их сосед по дому профессор Рихтер. «У вас вид нездоровый, вам необходимо остаться в постели». Интеллигенты умеют дать совет. Рихтер добрый человек, но бессмысленный. Он встретил их с Дашкой на улице, спросил, как они себя чувствуют. «У вас, Дарья, бледный вид, вам необходима консультация врача. Позвоните своему знакомому врачу, а до той поры оставайтесь в постели». Смешные эти евреи. Тогда Дежков не удержался, съязвил. «У нас Моисей Исаакович, и постели нет приличной, врачей знакомых не имеется». «Как же так, Сережа?» — ахнул Рихтер. «Вашей жене категорически необходима квалифицированная забота». «Моя серая шейка», — думал Дежков. Он всегда свою жену серой шейкой звал, точно уточку в детской сказке. И когда думал про нее, говорил «серая шейка», а про сына он даже думать не мог. «Что люди там у немцев делают? Их бьют? Комиссаров сразу убивают, а других не убивают? Тут ты у меня спрашиваешь. Ты у фашистов спроси, что они там с людьми делают». «Я тебя спрашиваю, потому что ты слышал, что говорят. Работают в лагерях тяжело?» «Работать долго не получится, долго там не живут. Если мужик крепкий, то, конечно, подальше протянет. Они найдут, чем ему заняться. А если отроду нездоровый, они сразу в доходяг стреляют. Им лишний рот не нужен, еды нет. Откуда сейчас еда? Не дают есть совсем доходягам. Помнишь людей под Волоколамском? Они мне и рассказали». «Верно. Они под Волоколамском беженцев встретили. Те рассказали, как сгоняли в лагерь. Они сами спрятались в сожженном доме. В подвале их не нашли. Через щели подсматривали. Видели, как слабых и больных немцы сразу расстреляли. Ходил вдоль рядов военный и в рот людям стрелял. Но без причины людей не убивают?» «Как глупо спросил. Сам знал, что убивают без причины. Мужиков здоровых они берегут, а детей убивают. Если младенец беспомощный, так сразу уморят». «Уморят?» Он и сам знал, но спросил все равно. Мы всегда переспрашиваем от отчаяния. «А зачем немцам русский ребенок? Сам посуди. Уморят голодом, либо сразу головой об стену. Много таких случаев. И женщин они долго не держат, попользуются и в расход. Хотя женщина иной раз дольше мужика живет, а все же недолго бабы живут. Сколько человек может протянуть, когда мучают? Ну, пару месяцев тянут, конечно, а потом сил уже нет». В эти самые дни как раз прошли первые массовые расстрелы. Укомплектованные в первые месяцы войны лагеря стали освобождать от людей. Так, в Румбольском лесу совместными усилиями немецких и латышских команд расстреляли 35 тысяч человек, в основном евреев. Работали день и ночь, не покладая рук. Одних детей убили 8 тысяч. В это время массовые казни шли по всему рейху. План, утвержденный Гейдрихом и Гиммлером, одобренный фюрером, стал приходить в действие. Но, конечно, одно дело написать приказ на бумаге, совсем иное дело исполнять приказ. Эмоции, неконтролируемые чувства — все это невозможно учесть. Некоторые солдаты жаловались на определенный дискомфорт в тех случаях, когда приходилось убивать слишком много детей подряд. И не то чтобы физическая усталость, но наступала некая пресыщенность. Словно бы не хотелось более убивать детей. Генрих Гиммлер в те дни посетил место массовых экзекуций в Минске. Кстати, тогда же он и распорядился называть массовые убийства словом «акция», словно предвосхищая дискурс современного искусства. И даже присутствовал при большом расстреле. Он хотел узнать, с чем именно сталкиваются рядовые исполнители. Так порой премьер-министр совершает показательный выезд на завод, чтобы взглянуть, как работает фрезеровочный станок. «Ну, как вы тут, мужики? Весь день у станка, поди умаялись!» Гиммлер пристально наблюдал за процессом. Обычная рутина. Женщины кричат, пытаются вырвать детишек из рук солдат. Дети, в свою очередь, орут. Рассказывали, что одна из жертв, белокурый голубоглазый мальчик, вызвала интерес рейхсфюрера. Гиммлер подошел, поинтересовался судьбой будущей жертвы. Однако, узнав, что мальчик еврей, Гиммлер развел руками. «Ну что вы от меня хотите? Еврей, стало быть, извольте, в ров». Гиммлер сказал короткий спич, подчеркнув, что хотя ему претит кровавое месиво, но человек должен защищаться от вредных насекомых, которые его окружают. Мальчика, имевшего неосторожность родиться вредным насекомым, отвели в сторонку, и фрейтор Клюге, благоразумно родившийся человеком, любителем свиной грудинки, засунул дуло Вальтера насекомому в ухо и выстрелил. Мозги разлетелись веером. Впрочем, в те дни старались уже перейти на газ. Выяснилось, что на исполнителей убийства грудных детей методом прямых контактов действует депрессивно. Именно в эти дни в лагерном комплексе Освенцим был введен в эксплуатацию так называемый «красный барак». В деревне под названием Бжезинка создали конвейер убийств – лагерь по уничтожению людей. Запомнить название лагеря смерти легко. Человек по имени Бжезинский был у президента Картера советником по национальной безопасности. Именно Бжезинский повторил в свое время фразу, оброненную как-то Гитлером в застольном разговоре: «На европейской территории современной России не должно быть никаких государств». А в тот год в Бжезинке, в красном бараке, добились впечатляющих результатов. Умерщвлялись по 800 евреев одновременно. «Циклон Б» полностью оправдал возлагаемые на него надежды. В Майданеке применяли все еще моноксид углерода, то есть угарный газ. Первые же испытания газа «Циклон Б» начались поздним ноябрем, и к моменту данного разговора пункт массового удушения функционировал в Бжезинке бесперебойно. Всего этого Успенский не знал, соответственно, и рассказать не мог, но это происходило ровно в те самые дни и даже в те же часы, минута в минуту. «Убивают они доходяг», — сказал Додонов. «Нам бы Ржевск взять, нам бы до Слуцка дойти», — сказал тогда Дешков. «Надо же взять, это точно, и Вязьму надо взять». «Возьмем», — сказал Дешков. А через два дня в Ставке было решено не давать передышки немецким войскам, не ждать до весны. «У нас точно перемирие объявили», — шутил Тимошенко, — «а ведь, между прочим, никто не объявлял. Пусть 33-я армия генерала Ефремова прорвется к Вязьме. Пусть 20-я армия Власова атакует. Пусть Ржевско-Вяземский выступ возьмут с боя. Этот самый выступ не давал покоя Сталину. Когда он подходил к карте, всегда указывал генералам: «Долго еще будем терпеть». Для него, любителя неразрешимых конфликтов, которые потом вспарывались волевым решением, этот выступ был как наглядное пособие. Так заклинило фронт, что никто не мог двинуться, ни немцы, ни русские. Немецкие, теперь немецкие, города-крепости стояли неколебимо. Ржев и Вязьму взять не могли. А между ними были вбиты клинья русских контратак. И удерживать сейчас эти отвоеванные у немцев плацдармы было труднее, чем немцам удерживать города. Линия фронта напоминала изрезанную карту норвежского берега или трехпалую руку, которая тянулась к Москве. Пальцы были совсем рядом, но рука оказалась онемевшей. Рука грозила, но двинуться не могла. Требуется отсечь этот Ржевско-Сычевско-Вязьминский выступ вот именно сейчас, когда морозы под 40 и на фронте бои затихли, именно сейчас они и нанесут удар. Сталин приказал не давать передышки германским войскам, перейти в контрнаступление, на плечах противника войти в Ржев и двигаться дальше, дальше, пусть Калининский фронт разворачивается на подмогу Западному. Сталин собрал в ставке военачальников и сказал, что если не ударить сейчас, к весне немцы накопят войска в этом направлении. О том, что русским неплохо бы накопить силы, речи не было. Жуков позже напишет, что он спорил с Верховным, дескать, где солдатам сегодня силы взять, но Сталин настоял на прорыве. «Люди устали», — сказал тогда Жуков. «Мороз», — сказал Жуков. «А мороз, Иосиф Виссарионович, не только людям, это и техники не потянуть. Кавалеристам трудно будет пройти снежный рубеж, и окопной войны в такой мороз не будет, насмерть замерзнешь». «Не надо нам в окопах сидеть, Георгий Константинович», — сказал Сталин. «У нас совсем другая задача. Атаковать надо. Это мое мнение. Но хорошо бы и мнение коллег по ставке выслушать. Рассмотрите ситуацию». Жуков кивнул своей крепкой головой, он согласен рассмотреть ситуацию. «А ведь из меня Тухачевского делают, незабвенной памяти Михаила Николаевича», — подумал он. «Делает он из меня такого же гастролера по гнилым позиционно проигранным непопулярным фронтам. Должен иметься такой гастролер со скрипочкой. Вот с Тухачевским этот фокус удался. Миша, выдвигайся на Кронштадт. Миша, лети в Тамбов. Миша, берись на скоку в Варшаву». На этом они Тухачевского и сломали. Сделали гастрольного скрипача по вызову. На чужих свадьбах играл Михаил Николаевич, а своей так и не справил. Жуков вспомнил разговор с Тимошенко, как тот сказал в 38-м, что Тухачевский поплатился за Тамбов. Высказал это мнение Тимошенко в полголоса, рассуждая сам с собой, но Жуков ему ответил: «А ты уверен, что Михаил мечтал в Тамбове выступить?» «Однако он там отличился», — сказал ему Тимошенко. «А что, у Михаила Николаевича выбор был?» — сказал Жуков. И сам же подумал: «А почему же так выходило, что везде посылали Тухачевского? А сегодня его, Георгия Константиновича, посылают, как в русских сказках, поди туда, не знаю куда. В сказках царь говорит Иванушке: ты, говорит царь, ступай за 3-9 земель и принеси мне перо жар-птицы, а Иван-дурак старается. Сказали генералу: лети на выручку, спасай Москву, а ведь дело-то, почитай, проигранное, что ж вы мне раньше не давали себя показать? Однако пошел Иванушка-дурачок, спас столицу, но потом он понадобился в ином месте. И правильно, не на западном направлении надо воевать, не здесь. Здесь он не требуется, здесь себя негде проявить. А вот сталинградский подготовленный им план теперь надо отдать Василевскому. Пусть маршалу Василевскому достанутся все лавры за красивую операцию. Это как? Справедливо? А ему, Жукову, снова на Западный фронт, в леса мочульские, в болота ржевские, руководить атаками на болотах, бессмысленно терять солдат, точно Мише Тухачевскому, на Тамбовщине. И скажут ему: берегите солдат, берегите пехоту, как Сталин любил говорить генералам. Ни шагу назад, но берегите пехоту. Остроумная задача для полководца. Что в болотах выловишь? Допустим, прорвем немецкую оборону, возьмем Вязьму. А в это время Клейст и Паулюс уже будут на Волге, возьмут Сталинград. А там и Кавказ. Это вам не наполеоновские войны, одна символическая победа и бал в ратуше. Здесь в болотах и воевать-то не требуется, если сказать правду. Стоим, и ладно, подкрепления у немцев нет, и хорошо, надо бы еще тут постоять. Полгода, само рассосется. Линия фронта сместилась, Георгий Константинович. Жуков опять кивнул, смотрелся в линию фронта. Спустя 10 лет французские военные в Индокитае использовали остроумный термин «совместное владение», чтобы передать запутанную дислокацию собственных и вьетнамских отрядов. Болота принадлежали сразу всем и никому в отдельности. И война тлела, как тлеет распря родни в отношении дома, поделенного на 8 долей наследства. Тогда же французы ввели термин «паутина» — насаждение многочисленных укрепленных точек в районе Дьен-Бьен-Фу, чтобы оттуда совершать быстрые карательные рейды и запугивать население. Никакой линии фронта в ржевских болотах не было вовсе, это иллюзия. Линию-то прочертить можно, конечно, но только линии там нет. Жуков упер свой тяжелый подбородок в грудь, склонил голову над картой, а сам из-под лобья изучал собрание. Маршала Конева им мало на этом направлении, позвали еще и Жукова. Пусть теперь на Жукове повиснет нерешенная задача. Это Жуков у нас, оказывается, не умеет болото брать. А то популярность большая у Георгия Жукова. Надо скорректировать, верно? Состав ставки менялся на протяжении войны. До июля народным комиссаром обороны был Степан Константинович Тимошенко, хотя главой, разумеется, всегда оставался Сталин. И Сталин, сегодняшний нарком обороны и Верховный, спросил у Тимошенко мнение, спросил, заранее зная ответ. И маршал, человек с гладким восточным лицом, сказал, что сейчас самое время для атаки. По его данным, сказал маршал, ресурсы фон Бока на исходе, солдат в этом направлении Германии уже не посылает, так что момент выбран правильно. А что касается мороза, то мороз помогает. Снег в такой холод образует достаточно твердый покров даже для артиллерии. Погода годится для кавалерийского рывка. Соединенными силами Западного и Калининского фронтов в составе таких-то и таких-то дивизий, таких-то и таких-то армий есть высокая вероятность прорвать оборону противника, подытожил Тимошенко. Жуков выслушал мнение, губы не разлепил, посмотрел только внимательно на Тимошенко. «Какая артиллерия в болоте! Какая кавалерия, батюшка!» Впрочем, даже умница Гудериан худого слова о кавалерии не сказал. «В болотах российских на танке-то не проедешь, вот и конники наши сгодились. На что-нибудь наши конники еще и пригодятся. Полевую кухню, например, можно конной тягой передвигать по болотистой местности. Хороший план, дальновидный. Этак можно долго маневрировать». Только ведь всегда найдется болван, который построит эскадрон на болоте и скомандует «Алёр, три креста!» И эскадрон сгинет, и толку никакого не будет. «И по болотам пройдем?» — спросил Сталин. «И по болотам можем пройти, и технику провезем». «Спасибо за мнение», — сказал Жуков резким голосом. «А вы с этим мнением согласны, товарищ Жуков?» Сталин спросил. Сталин, как обычно, работал по 15 часов. имел серое лицо усталого человека, двигался медленно. Нездоровая его рука лежала беспомощно перед ним на столе. Сталин другой рукой передвинул свою левую к карте, пошевелил больными пальцами возле Ржева. Со стороны казалось, что Сталин ищет населенный пункт, но он отлично знал, где искать, просто пальцы не слушались. Сталин здоровой рукой вложил в свою беспомощную руку блокнот, чтобы рука не лежала без дела, потом поднес здоровой рукой трубку ко рту, пыхнул дымом, потом пригладил черенком трубки усы, указал трубкой на карту, ткнул точно в Ржев, поводил черенком по деревням. «А если и согласны, то какими силами думаете действовать?»